Глава 32. Просто скотина. Вечером мне позвонила девица. «Ну ты как?» «Хорошо. О, наконец-то нормальный голос. Что сестра?» «Ее зовут Маруся». «Прикольно. И она очень красивая. Есть в кого?» «В кого?» «В тебя, конечно, все-таки ты тупик. Большеголовый. Так, я по делу. Тебе Франсуа или Жан-Пьер что-нибудь написали по поводу созвона?» «Погоди секунду, сейчас посмотрю». Я открыл планшет и проверил почту. «О, письмо от Франсуа». «Ну, что пишет?» «Дорогой Марк, мы договорились созвониться, но у меня никак не получается, так как я снова отправляюсь в командировку. За это время мне удалось сделать удивительную находку. Копаясь в одном из фондов архива, где я работаю, я обнаружил письмо Сесиль де Берженель. Оно попало к нам от частного коллекционера, завещавшего свое собрание редких документов науке. Каким образом оно оказалось у него, неизвестно. Прилагаю это письмо в отсканированном виде, а также его перевод на английский». Весна 1813 года. Париж. «Любовь моя, пишу тебе в надежде на то, что это письмо дойдет до тебя, но надежда моя совсем слабая. Если я и впредь буду получать письма от тебя, то смогу перенести с большим терпением нашу мучительную разлуку. Однако за 6 месяцев я получила всего одно письмо, хотя я и перечитываю его изо дня в день, и всякий раз новым наслаждением этого вовсе недостаточно, чтобы развеять мою тревогу и отделаться от неотвязных мыслей о том, жив ли ты, неужели мы никогда не увидимся больше». Шарль уже знает несколько слов: «Матушка», «Франция», «Свобода», «Равенство» и «Братство». Этим самым важным словам я обучала его с рождения, как молитве. Если ты попросишь, я возьму Шарля и приеду к тебе, хоть на край земли. Мне не важно, где жить. Главное, чтобы мы были вместе. Мне тяжело без тебя. Пришлось отпустить прислугу. Осталась только Адель, которая помогает мне присматривать за Шарлем. Кристиан также очень помогает. Он почти каждый день бывает у нас. Милый Антуан, я все время плачу. Зачем эта проклятая война? Как Господь допустил ее? Да признаюсь, что и такие страшные мысли посещают меня едва ли не ежедневно. Целую, целую, целую тебя, мой драгоценный муж. Твоя Сесиль. Офигеть, сказала девица. И я подумал то же самое. Вот же гад. Да, похоже, он действительно обманул ее и не показал письма Антуану Луи. Просто скотина. Таких друзей, как говорят, неважно. «Ну и что мы будем делать?» «Марчелло, честно говоря, у меня нет идей». «Хотя...» — она задумалась. «Что? Вообще скоро майские праздники. Может, нам съездить в Ярославль?» «Спроси у мамы». И я сказал, что спрошу. «Обязательно».